Глава 50. Арт-П умер. Когда кинжал вора вонзился ему в сердце, его жизнь достигла своего логического конца. «Сильпанан, почему?» Слабым голосом пробормотала героиня, ошеломленно глядя на труп убитого демона. «Нет ни малейшей вероятности, что у этого существа были намерения перейти на нашу сторону. Он наш враг, а своих врагов мы должны убивать. Если мы не будем решительными, то сами окажемся под ударом». «Нет, это не так. Это не может быть правдой, потому что он...» Но прежде чем она успела закончить, мана в атмосфере начала кипеть. Волшебница, которая была в группе героя, тут же ощутила приближение врага, а потому быстро вскинула посох, чтобы активировать защитное заклинание. Однако мощь вражеского удара превышала то, что могла заблокировать волшебница, из-за чего вся группа получила множественные ожоги. Воин не стал мешкать и, быстро откупорив бутылку с эликсиром, выплеснул ее содержимое на своих союзников, чтобы исцелить. «Это непростительно!» С вершины стены замка раздался странный, но искренний женский голос. «Вы бессовестные ублюдки! Вам нет прощения!» «Еще один из четырех небесных царей?» «Огненная ведьма Этна! Значит, он и вправду...» «Послушай, Майтел, этот мерзавец никогда бы не перешел на сторону людей!» Продолжал убеждать свою спутницу вор. Однако героиня больше никого не слушала. Единственное, на чем было сосредоточено ее внимание, это на ведьме, с легкостью отшвырнувшей в сторону Сильпеннана и прижавшей к себе труп Артпе. Все ее тело окутывало настоящее пламя, однако даже оно не могло испарить слезы, стекающие по ее щекам. «Как вы посмели так поступить с моим Артпе? Он был моей единственной надеждой, но вы мерзкие сволочи!» «Не смеши меня, ведьма! Вы со своим дружком убили тысячи невинных людей!» «Логикой нам ее не убедить. Готовьтесь, мы должны покончить с ведьмой, пока не подоспели новые подкрепления». Смерть Артпе слишком сильно шокировала героиню, а потому группу решил возглавить лучник. На тетиве его лука уже покоилась стрела, наконечник которой окутывала холодная энергия. Ведьма обладала чрезвычайно сильными способностями к управлению пламенем. Однако это же раскрывало ее самое уязвимое место. Несмотря на то, что она была гораздо более мощным существом, чем четвертый небесный царь, которого они только что победили, у группы героя были вполне неплохие шансы справиться с ней. «Помоги, Регина!» «Да», — спокойно кивнула волшебница, начав читать слова какого-то заклинания. Какой бы сильной ведьма ни казалась, им нужно было ее одолеть. Регина много тренировалась и в преддверии этого боя разработала специальную технику. Вместо того, чтобы создать атакующее заклинание, она изменила саму себя. Волшебница стала больше похожа на ледяную статую, нежели на человека, после чего одарила благословением Зимней Королевы и всех остальных своих соратников. Это предоставило им защиту от жара, а также усилила мощь ледяной стрелы лучника. Однако... «Смешно, просто смешно. Вы не сможете выстоять против моего гнева с помощью одного лишь благословения Зимней Королевы. Для этого вам придется вызвать сюда саму Зимнюю Королеву». Продолжая держать Артпа в руках, выкрикнула ведьма. Мана вокруг нее бурлила так, словно она контролировала все пламя этого мира. Из недр гораздо более глубоких, чем фундамент замка, начала подниматься магма. Она быстро покрыла все окружающее пространство, целясь на группу героини. В мгновение ока вся здешняя область превратилась в поле магмы. С каждой секундой безопасных участков суши становилось все меньше и меньше, однако это был еще не конец. Небо разверзлось, выпуская из себя десятки тысяч огненных духов. «Ху-ху, да она же настоящий монстр! Без паники, мы справимся!» Вор бросил в сторону Этны проклятие, в то время как волшебница продолжала сдерживать нестерпимый жар. «Слишком жарко, я не могу подойти к ней!» «Ты идиот, сними свои доспехи!» «Не могу. Они проклятые!» Группа Майтл всеми силами пыталась противостоять жару. Тем временем ведьма подготовилась к нанесению еще одного удара, вызвав десятки огромных огненных шаров. «Кто убил Артпе?» «Это была я, ведьма!» — выкрикнула героиня, наконец-то сделав небольшой шаг вперед. Ей едва удавалось успокоить свои дрожащие глаза и дико бьющееся сердце. «Я та, кто убил Артпе Хиртана Келдука!» «Это была ты?» — скривившись, спросила Этна. Она потеряла Артпе, и ничто уже не могло вернуть его назад. «Что ж, я очень рада тому факту, что это сделала именно ты. Теперь я смогу ненавидеть тебя без каких-то оговорок». Когда Этна закончила говорить, пламенные духи тут же повернулись в сторону героя. Казалось, что полмира обернулось против нее. Однако героиня, глядя опасности прямо в лицо, спокойно добавила: «Перед смертью он просил вам кое-что передать». «Что сказал Артпе? Каковы были его последние слова?» «Он сказал, что ему не слишком нравятся женщины, которые старше его». «Что?» На лице героини появилась едва различимая улыбка, при помощи которой Майтл пыталась держать рвущиеся наружу слезы. «Кажется, вы слегка опоздали. Он отказался от вашей помощи». Удивительно, но, услышав слова Майтл, Этна громко расхохоталась. На какое-то мгновение стихло даже буйство пламенных духов. «Артпе, ты идиот! Я знала этого с самого начала. Ты должен был сказать на прощание что-нибудь другое, а не эти бесполезные глупости». «Вы...» Этна быстро поднесла руку к глазам и вытерла оставшиеся слезы. «В конце концов, твои последние слова все равно были обо мне. В последние секунды своей жизни ты думал о том, как спасти мне жизнь. Да, это само по себе делает меня счастливой, а потому...» А затем бушующее вокруг Этны пламя попросту взорвалось. «Готовьтесь встретить болезненную смерть. Обещаю, ваши мучения продлятся целую вечность», — провозгласила дочь самого Феникса. «Это мы еще посмотрим». Тем временем героиня тоже вытерла свои слезы и перешла в боевой режим. А еще мгновение спустя она смело ринулась навстречу пламени. Воин и вор последовали за ней. Волшебница подняла свой посох, а лучник положил на тетиву еще одну стрелу. Артпе медленно открыл глаза и увидел перед собой лицо Майтл, которое было достаточно близко, чтобы их носы вот-вот соприкоснулись. Зрачки девушки были слегка расширены, и она медленно сужала разделяющее их расстояние. А затем из ниоткуда появилась стена из маны, в которую Майтл врезалась, словно в бетонную плиту. «Это уже слишком, Артпе!» Не обращая внимания на вопли девушки, Артпе задумался о том, что увидел в своем сне. Как только он пал от руки вора, подоспела разъяренная Этна. Майтл долгое время колебалась, но все-таки отказалась отступать и с горькой улыбкой бросилась в бой. Ничего подобного Артпе не помнил. После своей смерти он был сразу же отправлен в прошлое чтением всего сотворенного, а потому никак не мог знать, что произошло впоследствии. Он давно знал Этну. Возможно, это был всего лишь сон, основанный на ее личности и возможных сценариях развития ситуации. Однако, как бы там ни было, Артпе не мог так легко забыть, что увидел. Крики Этны до сих пор продолжали звенеть в его голове. «Я был ее последней оставшейся надеждой. Если бы она сказала мне это раньше, возможно, я бы не стал отвергать ее внимание. В те времена мне тоже было не сладко». Встреча с Этной была шоком для его организованной системы. Артпе продолжал говорить себе, что не любит ее, но у него все еще оставалась какая-то необъяснимая привязанность к этой девушке. «Но даже если так, я должен похоронить эти чувства. Прямо сейчас мне не нужно сражаться с ней. Но поскольку этот сумасшедший ублюдок, которого зовут королем демонов, все еще существует, рано или поздно мне придется столкнуться с ней. подумал Артпе, выдавив из себя горькую улыбку. Тем временем слева от него до сих пор мирно посапывала Сиена, прижавшись к его руке. Укрыв ее одеялом, Артпе встал с постели. «Чем собираешься заняться сегодня, Артпе?» спросила Майтел, которая проснулась еще раньше. «Первоначально я планировал осмотр городских достопримечательностей и участие в аукционе. Но теперь мне кажется, что все будет не так гладко, как хотелось бы». К этому выводу он пришел после вчерашнего разговора с Этной. Год назад демоны пытались проклясть мир людей. Исходя из этого, можно было предположить, что второй удар может прийтись как раз по Фрайту. Артпе понятия не имел, почему так все складывается, но ему казалось, что армия короля демонов намеренно пытается действовать в тех же регионах, где и герой. Тем не менее, зная, что во Фрайте что-то готовится, он не собирался убегать. В первой волне, которую отправил король демонов, самый сильный противник был 100-го уровня. Даже если они за прошлый год попробовали провернуть 2 секретных плана, то на этот раз степень угрозы должна колебаться где-то в районе 150-го уровня. Однако есть еще одна немаловажная переменная. Этна. Кажется, она знает о плане, но вероятность ее участия в нем минимальна. Почему? Да потому что таков был стиль короля демонов. Если бы шеф-повар не был таким идиотом, мир людей уже давно бы лежал у его ног. С точки зрения магической энергии и боевого мастерства, люди даже рядом не стояли по сравнению с хорошо обученными демонами. Тем не менее, имея приблизительное представление о том, каким количеством магической энергии я обладаю, Этна все равно посоветовала мне как можно скорее покинуть город. Хм, а ведь ей должно было показаться, что у меня примерно 300-й уровень. Конечно, у него еще не было продвинутых магических заклинаний. У Артпе и вправду было достаточно много энергии по сравнению с его уровнем, но по факту он был куда слабее полноценного мага 300-го уровня. Тем не менее, со стороны он выглядел именно так, а этот факт уже был немаловажен. Это позволяло ему использовать один из самых главных навыков 4-го небесного царя – навык блефа. Не думаю, что король демонов ни с того ни с сего решил послать сюда войска, способные остановить мага 300-го уровня. А раз так, оставался всего один ответ. Они что-то задумали. Вспомнив недавние эксперименты с детьми, Артпе невольно нахмурился. Король демонов надумал превратить всех людей в демонов. С самого начала и до завершения этого задания группа Артпе ни разу не подвергнулась серьезной опасности. Тем не менее, все происходящее несло в себе крайне скверный характер, отчего серьезно пострадала их психика. Основываясь на этом, Артпе предположил, что на этот раз все будет так же. Судя по всему, король демонов использовал кардинально иной подход по сравнению с его предыдущей жизнью, а эти новые методы порядком беспокоили Артпе. «Эй, что?» Майтл заметила, что Артпе сильно напряжен и схватила его за обе щеки, намереваясь помочь ему расслабиться. «Не волнуйся, Артпе, что бы ни произошло, я защищу тебя». «Я беспокоюсь не за себя. В опасности может оказаться весь город и проживающие в нем люди». «Тогда я спасу этих людей». С точки зрения надежности, Майтл заслуживала первого места во всем мире, и, по правде говоря, Артпе действительно стало немного легче, когда он услышал ее искренние слова. «Спасибо, госпожа героиня», — улыбнулся бывший демон, погладив ее по голове. Артпе и Майтл были героями, обладающими врожденными способностями. А благодаря Этне они теперь примерно представляли, что планируется в городе. Ну и вместо того, чтобы почем зря беспокоиться, Артпе стоило потратить это время с большей пользой, например, подготовиться. Отлично. Итак, для начала мы... Артпе нужно было исходить из того, с каким типом угрозы им предстоит столкнуться. И больше всего его беспокоили проклятия, которые могли передаваться огромным количеством способов, как через болезни, так и путем загрязнения воды. Артпа был практически уверен, что проклятие занимает важнейшую роль в обновленном плане армии короля демона. К счастью, у Артпа был теперь способ, позволяющий нейтрализовать проклятие. Это был обсидиан жадности, который после предыдущего задания стал первоклассным предметом. Используя его в сочетании с чтением всего сотворенного, Артпа мог заполучить проклятие, даже если те пребывали в неактивном состоянии. Даже не достигнув S-ранга, обсидиан жадности предоставлял достаточно много места для маневра. Даже если его сил будет недостаточно, Артпа мог использовать усиление, чтобы повысить вместительность обсидиана. За последний год он уделил достаточно много времени повышению этого заклинания, и на данный момент оно находилось на 43-м уровне. Что ж, с ним мне не страшны никакие проклятия. Артпа часто использовал струны маны и чтение всего сотворенного, чтобы контролировать окружение, при этом забывая проверять самого себя. И это привело к тому, что Артпа с опозданием понял, что в его карманах произошли серьезные изменения. «Куда же он мог подеваться?» «Кто? Твой интерес к женщинам среднего возраста?» «У меня никогда не было подобных интересов». «Тогда почему ты не целуешь меня?» Артпа отодвинул приставшую к нему героиню, после чего произвел тщательный обыск своего имущества, но так и не смог найти вожделенный предмет. Единственное, что осталось в карманах его мантии, это драгоценный камень Демита, усовершенствованный примерно на 1/50 от своей максимальной мощи, и яйцо хаоса. Нет, это уже было не яйцо хаоса, яйцо зверя жадности. Сущность хаоса вступили в симбиоз с проклятым предметом. Это породило яйцо жадности, которое с нетерпением ждет своего рождения. Тем не менее, чтобы вылупиться, зверю требуется отрицательная энергия. «А? Разве это не плод нашей с тобой любви?» «Если это плод нашей любви, то я не хочу такой любви». «Это уже слишком!» Наконец-то Артпа понял причину исчезновения драгоценного обсидиана жадности. Однако он не мог спросить у яйца, почему оно съело обсидиан, а потому вздохнул и достал коммуникационное устройство. «Охо-хо, Аджума, у тебя есть артефакты и зелья или предметы, берущие корни от зла?» Поскольку он не мог задать вопрос яйцу, у него не осталось иного выбора, кроме как допросить то, что должно было из него вылупиться.